Идеальная хрупка. У одной девочки были кривые ноги, и сама она была такая коротенькая, приземистая. От природы такое сложение. Как изменишь короткую шею, широкие бедра, рост? Сейчас есть какие-то сложные операции, кости удлиняют, может, и шею можно удлинить, и ноги, но тогда ничего этого не было. Да и девочка вряд ли бы согласилась, хотя над ней насмехалась одна школьная красавица. Язвила и посмеивалась. Она была высокая, стройная, ноги длинные и шея лебединая. Ей повезло иметь такое сложение от природы. Никакой заслуги человека в этом нет. Радостный дар. Характер был так себе, правда, со склонностью к злословию и насмешкам, и обидчивостью. Это часто связано. Вы заметили? Прошло очень много лет. 45. И крепенькая бывшая девочка, которую в детстве насмешливо называли табуреточкой, выглядит хорошо. И все такая же она. Крепенькая и здоровая, энергичная, подвижная. Работает, руководит, растит внуков. Замужем за хорошим человеком. Деньги есть. А главное — здоровье. Ее короткие ножки твердо стоят на земле и быстро бегают. Ей были даны прекрасные дары жизни — здоровье, легкий нрав, бодрость духа, работоспособность, умение ладить с другими. А красоты красавицы давно нет. И красавицы нет. Такая судьба была уготована. Так сложились обстоятельства. Никто не виноват. Так обошлась с ней жизнь. И другие бывшие девочки, превосходившие природной красотой табуреточку, красоту утратили. Время никого не щадит. Все данное забирает обратно. Но это понимаешь только с течением времени. «Неладно скроен, да крепко сшит», — так в народе говорили. Поговорка не только о том, что главное — физическая крепость. Это еще и наблюдение. Часто то, что нам кажется некрасивым, служит дольше. Словно это компенсация за не слишком блистательный вид. Идеальная хрупка. Его надо особенным образом хранить, беречь, поддерживать условия и температурный режим, и все равно оно хрупко. Идеальная внешность, идеальные отношения. Они очень идеальные, более жизнеспособные и прочные. Но это понимаешь не сразу. И одни дары жизни радуют тотчас, а другие открывают свою ценность со временем. Время все показывает в настоящем свете — и восстанавливает странную, непонятную иногда человеческому уму справедливость.